воодушевило мне сказать несколько слов о Святой Руси. Святая Русь приняла одно из последних слова Христа, Евангелие Царствия, пришла как бы едино на десятый час. Вот в этот мировой концерт народов, которые слушали проповедь апостолов. И когда она пришла, она стала постигать себя, неожиданно для себя. В своей какой-то доверчивой радости она стала вкушать новую жизнь Христа на своей земле. Интересно было ее призвание Руси. До крещения несколько поколений христиан были на нашей земле. Они жили замкнуто, потому что кругом были язычники. Язычники привыкали к этой новой вере, знали, что за ней стоит будущее, за ней могущественная империя. Тем не менее, они вживались в свою отеческую родину, были преданы заветам своих отцов. Но когда пришло определенное время, какая-то небольшая группа людей, верхушка, элита княжеская, решились признать главенство Христа над собой. Решили принять святое крещение. Но это была гигантская страна, даже по тем временам. И она была не пуста. Это была страна многих городов и селений. И там была хорошо организована общественная и государственная жизнь. Там была одновременная система послушания и система доверия. Низшие общины, сельские общины, доверяли лучшим своим людям. И когда выбирали их, те смыкались с более широкими, с более узкими структурами управленческими. И там тоже были свои общинные союзы. В городах то же самое было вечно. И чтобы князю провести свою государственную волю, нужно было согласие вот этих элитных групп, старейшин. И когда вызвал князь к себе эти группы, высшие слои, которым доверяли снизу, доверху, и сумел их убедить простыми словами, что пришло время принять христианскую веру, дальше не было никаких вопросов. Когда они по рангу спустили все до самых низших слоев народа, те сказали так: если наши старейшины так подумали, то это благо. И больше не спрашивали ни о чем. Не было проповеди Евангелия, не было слова какого-то увещевания со стороны власти, не было убеждения со стороны земной пользы, а было только одно удивительное и благодатное чувство доверия. Если так лучшие наши люди, а мы их выбирали под себя, мы не позволили бы какому-нибудь темному для нас человеку вершить дела нашей жизни и передавать это гнилье нашему правителю, князю. Вот это избранничество снизу сделало дело крещения нашей Руси совершенно безболезненным и практически однодневным. Так 2-3 было случая только противления отдельных слоев языческой такой элиты, которая попыталась обратиться к отечественным чувствам отечества и сказать, дескать, вот так веровали, так мы обязаны верить. Как Петр не подумал ни о чем и оставил отца, и оставил рыбную лодку и пошел вслед за Христом благовествовать Царство Небесное, Царство Христово, так и наш народ, не сговариваясь по некоему чувству доверия, по чувству зрелости времен, отдал себя вот в это чудное Христово водительство. Оставил очень рано языческие свои, обычаи, продолжали идти по инерции, но опираться на это он мгновенно перестал. Вот так отдаться, как Петр, вот этому Христову делу, почувствовав в этом что-то такое предельно для себя достойное. Вот этот момент я хотел вам передать. Оставил отеческую верование, оставил отеческие свои авторитеты и обычаи. И мало того, он оставил эту рыбную лову, которая, в общем-то, составляет и заботу, и славу у многих и многих народов. Что я имею в виду? Каждому народу на своей бесконечно богатой земле Господь предоставил особый удел. Я имею в виду земные блага, на которых Он вселил. После рассеяния языков, Господь каким-то образом подумал о будущем и разделил народы так, как сам знал их сердце, общее сердце. И каждый народ нашел свою землю в его границах, нашел свой язык и своего ангела. И вот все эти три момента определяли его историческую жизнь, исторический характер и его влечение. Каждый старается, чтобы быть видимым и знаемым, люди не сказали апостолу, то есть Господу его братья. Покажи себя миру. А Господь не пошел на него. Вот точно так же Петр апостол отрекся от своего увлечения рыбы, от своей профессии, которой, если подумать, каждый из нас священно служит. От этого отреклась Россия. И этим обусловлено ее трудное, страдальческое, юродливое историческое бытие. Сколько мы знаем крушений на ее историческом пути, сколько мы знаем падений в ее народной и великокняжеской среде, сколько мы знаем того, что она восставала из своего состояния падения совершенно неожиданно, так же неожиданно, как приняла Святое Крещение. В отличие от многих народов, русский человек никак не мог, простой, невдумчивый человек, никак не мог опереться и найти какое-то чувство достоинства на своей земле. Он никогда не мог позволить себе по совести вжиться, врываться, как мы говорим, рогом упираясь в свое хозяйство, в свое какое-то промышленное дело, разрабатывать свои ресурсы. Однажды я слышал, наш президент Путин еще много лет назад был в Урале и произносил свою речь и говорил, Россия жила тысячи лет на этих местах и даже знала, какие богатства у них под ногами. Но только сейчас мы их стали разрабатывать. Вот то, о чем я хочу сказать. Даже имея такие соблазнительные возможности, такие богатства, или такую возможность все это оставить, русский народ не без колебаний, но все-таки пошел за Христом, оставив все. И в этом его высшее достоинство. Достоинство человека, который может хорошо устроить свой дом, свою окрестность, хорошо договориться со своими партнерами, хорошо воспитать своих детей. Это все не по-русски. Вот русский человек на это не нацелен. В этом тайна и достоинство нашей Родины. Святой Руси. Когда Господь, несмотря на ее малые успехи в деле цивилизационного строительства, все-таки увеличивал ее богатство, ее народонаселение, дал ей гигантскую, самую большую в мире территорию с несметными богатствами, Господь знал, что делал. Россия служила не только ему, но служила делу вот такой чести, то есть православию, торжеству православной, духовной жизни во всем мире, где только могла. Защищала своих братьев и терпела при этом собственный урон. Она отказывалась от своих выгод, когда воевала за вот такое дело. Когда на нее даже нападали, она говорила о том, что ей как-то не по совести брать контрибуцию. Когда в 13-м году войска вошли в Париж и заключили мир, Россия должна была бы по всем нормам получить контрибуцию. И она от этого отказывается. Она прощает всех. Это в ее крови. Это в ее обычае. В этом ее мысль. И в ответ на это в течение примерно нескольких десятилетий зреет протест европейских государств. Это им неприятно. Такая позиция вызывает в них какой-то странный гнев. И это кончается вот этой крымской кампанией. И, собственно, это была мировая война. Военные действия были в Прибалтике и на Дальнем Востоке. А начались они за Иерусалим. Россия отстаивала свои естественные права в Иерусалиме, права на святых местах. Но вот этот гнев на Россию за ее такое незаинтересованное практическое бытие, как это так, такая страна с такими возможностями и занимается какими-то эфемерными делами, ее интересы непонятны никому, а ее грозная мощь действительно внушает, впечатляет, внушает иногда страх. Вот это самое оттенило русскую идею, русское достоинство, русскую совесть перед Богом. Россия оказалась верна Христу, тому самому Христу, который на земле не знал, где преклонить главу, хотя был Господин всего. И в этот праздник эта мысль, я надеюсь, будет высшим, похвала слова здесь не подойдет, хотя можно, хвалящийся хвались Господу. Прославляющий меня того прославлю, сказал Господь. И вот тот, кто не искал земной славы, тот прославлен сей день таким бесчисленным соном святым и тем, что после очередного краха, Россия потерпела крах, гигантское разрушение своего исторического бытия во время нашей революции 1917 года, когда были разрушены все общественные структуры, когда был низвержен православный царь, хранитель, белый царь, как его на Востоке знали, хранитель некой, не только православие, это не всем было понятно, глубина и сила жизни, которая заложена в православии, но справедливости тогда была прославлена Россия в это самое разрушение. Она и вышла из него, вот в этот еще не изученный и не понятый период советской власти, она вышла из него тоже с этим ликом. И постепенно все, что было наносного, с нее спадало, и ее этот период не был пустым. Этот период был таким же броском вовне, на запад. Здесь образовалась русская диаспора. В Америку, в Австралию, в Японию, во все страны, кроме, может быть, Китая и Индии. И это было как бы предложение себя. Все наши действия такого рода не были просто бегством вынужденным каким-то действием, или каким-то безумием, или каким-то поражением от внешних темных сил. Нет, под этим всем сквозит одно. Будьте как мы, потому что мы, не имея ничего, всем обладаем, Господи. Поэтому поздравляю всех соотечественников, которые здесь, за рубежом, с нашим светлым праздником, памятью вот такого торжественного жития Святой Руси и ее божественной славы. Нам с вами еще предстоит в самых разных условиях удержать вот это первое движение ко Христу, которое стало нашим знаменем, страническим подвигом нашей славы, которую никто не отнимет. Аминь. Спасибо.